Глава 16. Немножеством картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель. Александр Сергеевич Пушкин. Утром следующего дня мне позвонила менеджер Анна. Она сообщила, что если я хочу продолжить общение с Аркадием, то нужно подписать договор о спонсорских отношениях. Для меня это было неожиданностью, ведь Аркадий уже передал мне внушительную сумму денег, и я решила, что это был гонорар за первый месяц. Аня объяснила, что это просто подарок, который не входит в ежемесячные финансовые обязательства со стороны спонсора. Уже через 2 часа я ехала в агентство подписывать договор. Мне хотелось сделать это как можно скорее, чтобы не откладывать следующую встречу с Аркадием. Всю дорогу я думала только о нем. И почему раньше я так противилась тому, чтобы стать содержанкой? Да, он был почти в 2 раза старше меня, но мне это даже нравилось. Он ценил мою эрудицию, а не пугался ее, как большинство моих ровесников. С ним было о чем поговорить, он делал подарки. В общем, идеальный мужчина. Но больше всего меня поразило открытие физиологического характера. Когда я выходила из метро, я почувствовала, что идти стало труднее, и что если сейчас подкинуть трусики к потолку, то они точно прилипли бы. Такое у меня было впервые. По условиям договора, который заключался на год, мой спонсор должен был снимать мне квартиру и платить $3000 ежемесячно, а я обязывалась соблюдать неразглашение, эксклюзивность, то есть не спать ни с кем другим, и проводить свободный досуг с так называемым заказчиком услуг. В том числе сопровождать его в заграничные поездки, расходы за которые спонсор оплачивал отдельно. А еще Аня по секрету шепнула, что есть много бонусов вне контракта. Чаевые, подарки, шопинг за границей. Когда я вышла из агентства, моя старая Nokia настойчиво задребезжала. Я сняла трубку и услышала бархатный голос Аркадия. «Ну что, лисичка, можно сказать, что мы теперь в официальных отношениях?» «Да, мой господин», — съехидничала я в ответ. «Что пожелаешь?» Аркадий рассмеялся. «Пожелаю выбрать тебе квартиру где-то между твоим университетом и моим жильем. Как ты на это смотришь?» «Что, уже сегодня?» «А почему нет? Мой водитель рассказал, в каких условиях ты живешь. Пришло время это исправить». Мы договорились встретиться вечером на Воробьевых горах, где недавно отстроили новый жилой комплекс премиум-класса. Интересно, конечно, что судьба решила завести меня именно в эту местность. Дело в том, что в разных культурах воробей, как символ, является носителем сексуального контекста. Например, в Китае эта бойкая и очень плодовитая птица ассоциировалась с фалосом, а в Греции именно эти пернатые сопровождали богиню любви Афродиту. В связи с этим западные художники со времен итальянского Ренессанса стали изображать блудницу как красивую женщину с воробьем в руке. Так что символический пласт моего потенциального места жительства говорил сам за себя. Что ж, я была не просто рада такому знаку судьбы. Скорее, я была в предвкушении. В конце концов, должен когда-то и на моей улице наступить секс. Когда я добралась до жилого комплекса, он поверг меня в культурный шок. Оказывается, в многоквартирных домах водятся не только консьержки и домашние питомцы, но и дизайнерское лобби. Как нам сказал риэлтор, премиум-жилье начинается со стильной входной группы. Да, это тебе не бетонный падик в Бутово, где из входной группы есть только лестничная клетка в 1,5 квадратных метра перед лифтом. Аркадий сказал, что он уже успел посмотреть квартиру, и она ему понравилась. Поэтому, если я не возражаю, мы можем сразу забрать ключи, и он сам мне все покажет. Я не возражала. В полном безмолвии мы поднялись на 4-й этаж, зашли в квартиру И как только дверь захлопнулась, мы тут же начали целоваться. Воздух настолько был заряжен обоюдным желанием, что еще чуть-чуть, и от нас полетели бы искры. В коридоре мы кое-как сняли верхнюю одежду и обувь и, продолжая целоваться, переместились на кухню. «Как тебе кухня?» — прерывистым голосом спросил Аркадий. «Так себе. Слишком влажный воздух. Я промокла ниже пояса». «Нехорошо. Будем исправлять». Он расстегнул на мне джинсы. Инстинктивно я облокотилась на мраморный подоконник и обернулась через плечо, направив на своего спонсора прищуренный взгляд, где были одновременно невинность и бесстыдство. Коктейль Молотова, который я часами училась создавать для глянцевых журналов. Я знала, что он всегда бьет в цель, если сама цель находится в непосредственной близости. Аркадий издал низкий горловой стон, чем-то напоминавший рычание, и обрушился на меня всей массой своего тела. За окном крупными хлопьями падал снег. В какой-то момент мне показалось, что скорость падения снежинок увеличилась, но разобрать, так ли это было на самом деле, мне не удалось, поскольку стекло запотело от нашего горячего дыхания. А потом из фокуса внимания пропали и снежинки, и стекло, и скопившийся на нем конденсат. Все это растворилось в поглотившей меня буре страсти. «Знаешь, кухня реально огонь, просто оргазмичная», сказала я, когда буря нашла свое разрешение. «Да, прям хорошая кухня. Лучшая в моей жизни. Мне вот интересно, а другие комнаты окажутся настолько же хороши?» «Муся, я думаю, они будут еще лучше». «Муся? Любопытно. Так меня еще никто не называл». Весь следующий день я занималась переездом. Тяжело было объяснить маме истинное положение вещей, поэтому я описала ей Аркадия как своего мужчину, кем он, по сути, и являлся. Но коммерческую сторону этих отношений я решила не упоминать. Не хотелось мне выслушивать назидания о морали и нравственности, как и доказывать маме, что она со всей своей правильностью ипотеку не закроет. К сожалению, мораль в современном обществе не пользуется большим спросом, в отличие от идеальных полусиликоновых тел, лезущих из каждого телевизора. Поэтому извини, мам, но каков спрос, таково и предложение. Монетизировать твою порядочность и даже профессионализм не получилось. А вот мои 90-60-90 и смазливое личико — это пожалуйста. Думаю, дело в том, что красота, какой бы призрачной она ни была, является обещанием удовольствий. И вот тут есть нюанс, в который посвятила меня Элла. Ожидание удовольствия гораздо ярче, чем само наслаждение. Потому что то, как Homo sapiens визуализирует это на своем внутреннем телеэкране, никогда не сравнится с самой реальностью. Эдакий многообещающий тизер, морковка для осликов. Но когда начинаешь смотреть сам фильм, эта морковка оказывается не такой вкусной и хрустящей. А иногда, даже страшно представить, не морковкой вовсе, а оранжевым дилдаком, который ничего не подозревающему ослику засунут вовсе не в рот. Мне очень хотелось, чтобы реальность наших отношений с Аркадием вышла за рамки ослино-морковной парадигмы. Но, как писал поэт, нам не дано предугадать, кто ты — животное, охотящееся за корнеплодом, сам корнеплод, либо ветеринар с оранжевым дилдо в руках. Однако самым страшным для меня было то, что как бы я ни пыталась скрываться за эпатажными рассуждениями в духе постмодернизма, я с каждым днем ловила все больше бабочек у себя в животе. За фасадом мнимой отчужденности и расчета скрывалась девочка, которая очень жаждала любви. Собрав вещи, я стала дожидаться Кешиного шофера. Он должен был помочь мне перевезти немногочисленные пожитки и мою очаровательную пифию, которую я еле отвоевала у мамы. Она не хотела расставаться с кошкой, но мы согласились на том, что ей остается Соня, а мне в качестве группы поддержки — малышка Пи. Перед тем, как попрощаться с семьей, я постаралась незаметно передать сестре конверт с деньгами. «Соф, отдаю это тебе. Ты знаешь, что мама совершенно непрактична, потратит на какую-нибудь ерунду. И будете вы вместо ужинов созерцать тончайший фарфор мастеров 20 века. Я все сделаю как надо. И об ипотеке не думайте. Сонь, я буду выплачивать ее сама». Сестра заплакала. «Но чего ты ревешь-то? Я же не в другую страну уезжаю. Выше нос. Мы на связи». С этими словами я упорхнула из семейного гнезда и спустилась в уже подъехавшую машину. Когда я, наконец, устроилась на заднем сиденье, то заметила белую коробку, перевязанную красной подарочной лентой. «Григорий, а это что?» — обратилась я к шоферу. «Марта Олеговна, это Аркадий Васильевич велел вам передать. Новейшая американская разработка. Телефон с одной кнопкой. У него такой же имеется». Я сняла ленту с коробки. На белом прямоугольнике красовалось надкусанное яблоко. Если бы Аркадий, как и я, глубоко интересовался творчеством поэтов-символистов или хотя бы в общих чертах понимал значение символизма в искусстве, то я бы сочла этот подарок закодированным посланием. И тогда можно было бы с уверенностью утверждать, что так он намекает на первородный грех, которому мы вчера предались, вкусив плод с древа познания добра и зла. Хоть мой спонсор далек от тонких материй и не подозревает, что яблоко — символ сексуального блаженства, уверена, что подарок именно с этим блаженством и связан. Как бы то ни было, новый телефон был чудесным и ни в какое сравнение не шел с моим кнопочным кирпичом. Первое, что я сделала, освоив iPhone 3G, это внесла номер Аркадия в контакты и стала писать ему СМС. Как я недавно выяснила, чтобы подать благодарность на блюдечке с голубой каемочкой, нужны достаточно простые ингредиенты. Рецепт таков. Первое. В качестве основы берем только свежайший конкретный факт. Второе. Маринуем его в соусе восхищения. Третье. Для более контрастных вкусовых ощущений добавляем собственное несовершенство, например, признание косяка, неведение, неопытности. Четвертое. Глазируем эмоциями от произошедшего. Пятое. Отправляем томиться в духовой шкаф сознания получателя. Конечно, когда готовишь что-то впервые, блюдо будет немного неумелым. Но тут, как и в любом другом деле, главное — практика. Именно с опытом придет и внутреннее состояние волшебства во время готовки, и интуитивное улучшение блюда, и, самое главное, сногсшибательный результат. Пока я еще не была профессионалом данной кухни, но, по-моему, смс-ка получилась вполне достойной. «Аркадий, я получила твой подарок. Это что-то невероятное. Никогда бы не подумала, что набирать смс будет так удобно. Я просто на седьмом небе от счастья. Спасибо тебе большое». Скоро прилетело ответное. «Что-то невероятное — это ты. Завтра увидимся». Но что за мужчина? И почему раньше мне такие не встречались?